Глава 23. «Нет!» — завопил Джордж. «Сейчас не до лекций. Это срочно, космос. Очень срочно!» Спиральная галактика на экране вмиг приблизилась и вспыхнула, словно космос обиделся, что Джордж не проявил интереса к его рассказу. Стало видно, что она и впрямь состоит из бесчисленных звезд. Звезды промчались мимо, и взгляд Джорджа уперся в непроглядную тьму. Картинка остановилась. Теперь экран выглядел так, словно был разделен на две половины. Нижняя его часть была усеяна звездами, а верхняя оставалась черной, совершенно пустой. Только снизу, из скопления звезд, протянулся вверх тоненький луч. Должно быть, пустая половина экрана соответствовала неизвестной, непознанной части Вселенной, а луч постепенно ее исследовал. В самом верху экрана на луч указывала подвижная стрелочка с надписью, такой мелкой, что Джордж не мог ее разглядеть. «Что там написано?» — спросил он у космоса. Космос промолчал, но надпись приблизилась, и Джордж прочел. «Эрик». «Он там. Открой мне портал. Возле этой стрелки», — скомандовал Джордж и нажал клавишу «Enter». «Джордж принадлежит к братству. Допуск разрешен. Необходим скафандр», — ответил космос механическим голосом, как всегда, когда исполнял команды. Джордж бросился к скафандрам, но тот, в котором он был в прошлый раз, куда-то задевался. Все космические костюмы Эрика оказались безнадежно велики, и Джорджу волей-неволей пришлось натянуть на себя старый скафандр Ани, розовый с блесками. Скафандр немного жал, и вообще Джордж чувствовал себя в нем по-дурацки, но он рассудил, что это неважно, все равно никто, кроме Эрика, его не увидит. Космос вновь нарисовал портал в виде двери. Джордж распахнул ее, взялся за дверной косяк и выглянул в открытый космос. Эта часть космического пространства была похожа на те места, где он побывал в прошлый раз, только теперь вокруг не было никаких планет. То, что Джордж видел перед собой, отличалось от картинки на экране космоса, разделенной на две части — звездную и беззвездную. Тут звезды сияли повсюду. Зато Эрика нигде не было видно. «Эрик!» — крикнул Джордж. «Эрик! Вы меня слышите?» Ответа не было. «Может, это все-таки не то место?» Джордж оглянулся на экран космоса. Стрелочка с надписью «Эрик» была на прежнем месте, но теперь рядом с ней появилась еще одна с надписью «Джордж». Он понял, то, что он увидел в портале, еще не отразилось на экране. Вначале космос должен обработать новую информацию. Крепче ухватившись за дверной косяк, Джордж снова высунулся в открытый космос. «Эрик, вы там? Где вы? Вы меня слышите?» «Кто меня зовет?» — послышался в наушниках далекий голос. «Эрик, где вы? Вы видите портал?» «Это ты, Джордж? Я тебя вижу. Не кричи так, у меня уши заложило. Посмотри налево, я здесь, близко». Джордж глянул влево. Действительно, к порталу плавно приближался небольшой астероид, а верхом на нем восседал Эрик. В астероид были вбиты крючья, к ним привязаны веревки, и Эрик держал их словно поводья. Он явно был в прекрасном настроении. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Вернитесь!» Джордж постарался вложить в это слово всю свою тревогу, раз уж ему запретили повышать голос. «Письмо написал Злин. Это я во всем виноват. Я проговорился ему о вашем космосе». «Джордж», — строго сказал Эрик, — «я сейчас очень занят, а позже мы с тобой поговорим. Ты не имел права никому рассказывать о космосе. Немедленно закрой портал и отправляйся домой. Вы не понимаете. Лин — страшный человек. Я его знаю, он мой учитель в школе. Это наверняка ловушка. Пожалуйста, вернитесь. Он сегодня меня про вас расспрашивал, исчезли вы или нет. Мне надоело слушать чепуху. Посмотри вокруг. Тут совершенно безопасно. Быстро иди домой и забудь про космос. Зря я показал тебе свой компьютер. Джордж, не отрываясь, смотрел на приближающийся астероид. Еще чуть-чуть, и можно будет на него вскочить. Он отступил на несколько шагов, на секунду замер, разбежался и прыгнул в портал. «Силы небесные!» — раздался голос Эрика. «Джордж, забодай тебя, квазар! Давай руку!»